Глава 34. Последние дни я не нахожу себе места. Не помогает ни самовнушение, ни взывание к собственной совести. Я отсчитываю последние минуты. «У тебя дома проблемы?» — сочувствующе смотрит на меня Оливия. «Я тебя не узнаю, Марин». «Тьфу на тебя. Все в порядке у меня дома. Просто осень». «А мне кажется, она влюбилась», — толкается плечом Юля. «Я угадала?» Он не звонил сегодня ни разу. Хоть и знает, что пары давно закончились, и в моем воспаленном мозгу вызревает страшная мысль. Наша последняя ночь уже прошла. В который раз я прокручиваю в голове вчерашний вечер, анализируя каждое его действие и слово. Почему он не сказал, что мы больше не увидимся? «Или ты из-за Мирона?» продолжает пытать подруга. «Расстроилась, что он с этой блондиночкой стал встречаться?» Взметнувшись, моя рука интуитивно прикрывает висящий на тонкой цепочке кулон из александрита. Неужели все? «Слушайте, у меня все нормально». Поднимаюсь с места и, взяв свой рюкзачок, вынимаю из него купюру и кладу ее на стол. «Я домой, надо порядок навести, ко мне завтра папа приезжает». Пока на такси еду домой, не выпускаю телефона из рук. Прислонившись лбом к прохладному стеклу, впадаю в некое подобие транса. Неужели все? Сегодня утром у нас был секс на кухне. Я сидела на столе, он стоял между моих разведенных ног. Сначала долго ласкал пальцами, потом жадно брал. Упавшая на пол чашка разлетелась на сотню осколков. Это и было прощание. Зажмурившись, чувствую, как по щекам бегут две горячие дорожки. Арсений звонит через час. Его имя на экране действует как удар дефибриллятора. Пропускает ток через сердечную мышцу и резко выдергивает меня из транса. Держу телефон в руке и не соображаю, что мне с ним делать. Еле успеваю попасть пальцем по зеленой кнопке. «Да», — отвечаю незнакомым механическим голосом. «Ты где, Мариш? Ждешь меня?» — спрашивает нервно. «Я дома, Арсений Рустамович. Я сейчас приеду», — проговаривает после секундной заминки. «Дождись меня, Марина». На мгновение в голове мелькает мысль, что он прямо сейчас изменил свое решение, больше со мной не видится. В грудь приходится тупой удар. «Возможно, нам не стоит?» «Я сейчас приеду», — чеканит он и сразу отключается. «О, черт, я конченная истеричка». Метнувшись к зеркалу, с ужасом смотрю на свое отражение. Белая, как поганка, с красными воспаленными глазами. Вылетаю из спальни и бросаюсь в сторону ванной. Перед дверью, едва не впечатавшись в нее лбом, резко торможу. «Может, ты правда не стоит?» Я уже почти свыклась с мыслью, что это конец. Завтра будет намного больнее. Вдох-выдох. Стук сердца в висках. Господи, да как отказаться? Как? Не могу я. Слабая, мерзкая, но не могу. Быстро умываюсь холодной водой, тщательно расчесываю волосы и собираю их в простой хвост. Пихаю в рюкзак смену белья и паты тетради на завтрашние лекции. Залпом с целью унять урчание голодного живота выпиваю полстакана питьевого йогурта и выглядываю в окно на кухне. Одновременно с тем, как машина Арсения въезжает во двор моего дома, у меня начинает звонить телефон. «Выходи, малыш», — звучит в динамике под хриповатый голос. Я беззвучно всхлипываю. Последний раз я слышу это. Влетаю в кроссы, накидываю куртку и, схватив рюкзак, выскакиваю из квартиры. Пока бегу вниз, в голове пролетают обрывки разных мыслей. Хотела хорошо выглядеть в наш последний раз. Завтра папа приезжает. Но все они кажутся мелкими и несущественными по сравнению с тем, что сегодня наша последняя ночь. Вылетаю на улицу, торможу под козырьком, выискивая глазами в сумерках серую Ауди. Фары мигают слева, и я опрометью кидаюсь в ту сторону. Дергаю дверь, падаю в теплое кресло и поворачиваю к нему голову. Арсений тоже смотрит на меня. Взгляд тяжелый, мрачный. «На работе задержался», — произносит глухо. «Я так и подумала». Вру зачем-то. Вижу, что не верит. Кладет руку на мой затылок и целует. Трепетно и мучительно нежно. Я, скользнув руками под ткань пальто, отвечаю и чувствую, как в носу начинает свербеть. «Плакала?» — спрашивает, касаясь губами моих век. «Нет». Отстранившись, глубоко вздыхаю и поправляю волосы. «Поехали». Кивнув, Арс выезжает со двора. Я убираю свой рюкзак на заднее сиденье и пристегиваюсь ремнем безопасности. Расположив затылок на подголовнике, поворачиваю к нему голову. «Все хорошо. Все по плану. Он не собирался уйти по-английски. А сердце все равно не успокаивается. Что на работе? Что-то важное? Спрашиваю, решив отвлечь себя от тоскливых размышлений. В министерство вызывали. Правда? Зачем? Даже спину выпрямляю. Все хорошо? Хорошо, Мариш, говорит он ровно. Рабочие моменты. У тебя как в УЗИ. Выбрала тему курсовой? Да. Отражение гендерной проблематики в современном медиапространстве. То, что я советовал? Ага. Должно быть интересно. До самого дома мы не молчим. Говорим обо всем подряд. О моей учебе, о планах на будущее и даже о погоде. О чем угодно, кроме того, что будет завтра. Пока машина стоит на светофоре, Арсений гладит мои колени. «Хочешь чего-нибудь?» — спрашивает он. «Чего-нибудь вкусного?» «Нет, спасибо. Безейное пирожное. Не хочу. У меня с утра в горло кусок не лезет, а выпитый йогурт уже унял неприятные спазмы желудка. Сейчас я хочу только его. Не секса, а именно близости. Хочу приклеиться всем телом, дышать им, слышать, чувствовать. Хочу говорить с ним и смотреть, как он спит. Целоваться мы начинаем, когда за машиной еще не успевают закрыться автоматические ворота. Я сама тянусь к нему, обнимаю руками за шею и чувствую на своем лице горячие губы и колючую щетину. Держусь. Не хочу портить последнюю встречу своими слезами. Малыш, ты только не плачь. Слышу самого уха и не могу сдержать всхлипа. И не подумаю. Он раздевает меня с порога. Пока я глажу руками его грудь и плечи, снимает с меня куртку и кофту. Сам скидывает пальто, пиджак, рваным движением избавляется от галстука. Потом мы, вцепившись друг в друга, яростно целуемся. Я жмусь к нему всем телом, трогаю руками везде, где могу достать. Запинаясь о собственную обувь, мы медленно движемся в сторону гостиной. По пути теряем мой бюстгальтер и рубашку Арса. В четыре руки боремся с пряжкой ремня и ширинкой и вместе стягиваем трусы по моим ногам. Он зубами вскрывает упаковку, я раскатываю латекс по каменному члену. Падаем на диван, и в следующее мгновение я чувствую резкое вторжение. Принимаю его целиком и, обхватив пояс ногами, встречаю следующий выпад. Сосредоточиться на ощущениях не получается, слишком болит сердце. «Ты не кончила», — шепчет тихо. «Обними меня крепко».